Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Звукооператор прямого эфира Иван Кононов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас. А сегодня Международный день пожилых людей. Он отмечается 1 октября, начиная с 1991 года. Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Международный день престарелых». В дальнейшем в русскоязычных документах ООН он был принят как Международный день пожилых людей. И Радио России Иваново, и мы сердечно поздравляем всех с этим праздником. Я уверена, что девизом сегодняшнего дня нужно оставить «Юность, она бессмертна». А и как мы верили в себя. Мы всегда в себя верим, и всегда верим в людей, которые нас окружают. И еще раз сердечно поздравляем всех наших радиослушателей с Днем пожилого человека. Ну вот юность, она бессмертна, вот это показывает и доказывает еще наш гость, который у нас сегодня в студии. У нас в гостях пенсионер из Иваново. Несмотря на почетный возраст, он ведет достаточно яркий и активный образ жизни. У нас в гостях Юрий Тайков. Юрий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Семенович, расскажите, а что вы из активного последний раз сделали? Куда вы ездили? Что? Я только что вернулся с Луха. С Луха? А на Лухе что было у вас? На Лухе была обычная 100-километровка от Талиц и до Перова, до устья Луха в Клязьму. Юрий Семенович, давайте расскажем. 100 километров. Вы ехали на велосипеде, вы шли пешком, вы бежали. Я плыл на лодке, плыли. На байдарке, на так называемом надувастике. Надувастик. На. То есть вы 100 километров. 100 километров на байдарке. Вот буквально... 100 километров. Но надо сказать, что выехал я поздно, 16 числа. Было очень холодно и днем, и ночью. И постоянно шли мелкие осенние дождички, холодно и сыро. Мне пришлось сойти с дистанции в знаменитых Фролищах. Это монастырь, Фролищинская пустынь. Я сошел с дистанции, фактически откинув вторую половину дистанции. Добирался, с трудом добирался, потому что добираться оттуда до родного Иваново нелегко. Нелегко, далеко. То есть вы прошли 100 километров, но вы планировали больше? По воде. Да, планировал 100, но прошел так примерно 55 или около этого. По воде. А ночевали где? Ночевал, естественно, в палатках, за исключением... Палатки ставить очень хлопотное дело, особенно собирать их мокрых, да под ветром утром. Некоторые ночевки бывают настолько хорошо устроены, что типа готовые навесы от дождя, что палатку ставить не приходится. Вот на двух последних ночевках я ночевал, не ставя палатку. Прямо так под открытым небом? Под навесом, да? Да. В палатке, конечно, влезаешь в спальный мешок, обычно пуховый. Вот, утром встаешь. Свежая роса на вас. Зажигаешь бутановую горелку. Хорошо, если на ночевке есть, на так называемые мебелированные ночевки есть столик, где можно расположить, значит, бутановую горелку. Греешь себе там кипяток из реки. А если нет, то сидя на земле? Если нет, то сидя на земле или на чем-нибудь, что найдешь под рукой. На пеньке. Бывает и так. Юрий Семенович, должна спросить, сколько вам лет? Главный секрет нашим радиослушателям сейчас откроем. Главный секрет откроем. Сколько вам лет? Скользкий вопрос. Когда я в интернете ищу себе попутчицу, как я уже сказал, передний кокпит байдарки, я обычно скидываю себе лет 30. Лукавите вы. Вот мне, я с 31-го года рождения, ровесник Ельцина и Горбачева. То есть мне, ну, сами понимаете, 89 лет. 89 в январе будет 90. Печальная дата. Почему печальная дата? Судя по тому, что вы рассказываете, вам, по-моему, вот вы 30 скидываете и правильно делаете. Да, обычно мне дают на неделю, на неделю раньше, елки-то, чему я безмерно радуюсь. Но вот смотрите, вам 89 лет, вы недавно вернулись из похода, прошли 50 километров по воде на байдарке. Вы в одиночном плавании ходили? Да, один ходил. Даже один, без попутчицу искал или попутчика, но не нашел. Попутчиков не нашли пока. Да. А всегда путешествуете один или в компании? Нет, не всегда. Есть своя компания? Не всегда. Как раз... Как раз вот есть у нас такие коллективисты, наверняка его вы знаете, должны знать, особенно Алексей Павлов. Это Серёжа Рахманов из города Приволжска, родом, и живет он там, его постоянно... Это один коллективист. Он собирает огромные компании... От 20 и даже до 40 человек. Большие, да, большие компании. Теперь собирает деньги с этих двадцатки или сороковки. Обычно это бывает по 2000 соучастника на аренду машин, которые довозят лодочников до самого берега, начала маршрута. И встречают их в конце маршрута, что недешево достается. Ну и на закупку жратвы. Жратва бывает коллективная. Причем в такого рода компаниях есть, во-первых, организатор, которому немало приходится потрудиться, когда... чтобы собрать всех этих товарищей, финансово обеспечить все это едой, обеспечить все это байдарками. А байдарки бывают не только надувастики, а и каркасники, так называемые. Организационный момент, он очень серьезный. Юрий Семенович, вопрос такой. Как давно вы путешествуете? Вот вам сейчас 89 лет. Совершенно верно. И уже самостоятельно, то есть в одиночное плавание отправляетесь. Перед этим у меня был очень богатый туристский опыт. Когда начали? Но я не был туристом-водником, я был туристом-горно-таежником. Так, вот это тоже интересное направление. Это восточный Саян. Опять же, вдоль рек, вдоль Китоя, его притока Китайкина, мы шатались. Шатались по Бирюсе, ходили. Обязательно альпинистская подготовка была. Альпинистский разряд у меня есть довольно много, значит, вершин Большого Кавказа. Пять был на Эльбрусе. Пять раз. Вот, кстати, эти ребята и Серёжа из вашей компании. Серёжа и еще один товарищ интересный ивановский. Это Игорь, которого знают все туристы. По отчеству Вильгельмович Смирнов, Игорь Вильгельмович Смирнов, они специализируются на Кавказе. В частности, собирают группы или кодлы, как их называют, которые должны, значит, зайти на Эльбрус, или на восточный, или на западный, или даже на обе вершины Эльбруса. Вот. И... начинают свое путешествие, по-моему, в Минводах, если не ошибаюсь. Потом переваливают в ущелье Рекчата, от него поднимаются на гору, спускаются, если позволяет погода, делают этот Эльбрус и довольные возвращаются домой в Иваново. Юрий Семенович, хочется еще нашим радиослушателям напомнить, что мы в прямом эфире. Наш телефон 93-69-20. Расскажите своими достижениями, может быть, достижениями ваших родных и близких. Кто достаточно в преклонном возрасте продолжает себя активно и всячески ярко чувствовать, вот как наш сегодняшний собеседник Юрий Семенович Тайков, вот, который путешествует и по рекам, и по Кавказским горам. Может быть, вы сделали что-то для себя ярко, или родные ваши близкие продолжают двигаться вперед. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, мы вас слушаем. Добрый день, Виктория Георгиевна. Добрый день, Виктория Георгиевна. День пожилого человека, конечно, значимый и очень нужный праздник. Но, к сожалению, в действительности все не так. И третий возраст, как мы говорим, называем пожилого человека, это почтенный возраст. Поэтому с почтением и особой заботой нужно относиться к людям этого возраста. Но грустно говорить почему-то о третьем возрасте, потому что наше государство все-таки не обеспечивает достойную жизнь пожилым людям. Мизерные пенсии, мало льготного обслуживания даже в медицинских учреждениях, а об отдыхе и говорить не следует. Пожилые люди, мы знаем, в Европе и других странах имеют возможность путешествовать, пользоваться отелями, прекрасно оборудованными пляжами, даже в инвалидных колясках. А мы говорим о каком-то университете третьего возраста, хотя понимаем его возможности. И приходят на память слова великого Тютчева, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в России нужно только верить. А главное, что нужно пожилому человеку? Это внимание, забота и круг общения. И вот мы сами как-то выходим из этого положения. В своем дворе мы создали негласный клуб пожилых людей. Он, конечно, не имеет своего помещения, но его занятия происходят на зеленой скамейке в глубине двора. Она приглашает к общению всех желающих и никогда не пустует. Конечно, есть и свои лидеры, которые организуют беседы, чтение стихов, различных статей, даже песни звучат, но это только в сезонное время. Причем беседы не только бытовые. Обмениваемся мнениями, устраиваем вечера воспоминаний. И самое главное, нам бывает друг с другом очень хорошо и тепло. И у меня даже есть стихотворение об этой скамейке, что наш дворик изумительно хорош, ухоженный, красивый, чистый. Зеленая скамейка в глубине двора, причал бесед и разных благих мыслей. Беседы так бывают хороши, что забываешь про невзгоды, встают воспоминания о жизни, о судьбе и все, что было в молодые годы. Скамейка стала нужным местом, необходимым для здоровья и души, для встреч каких-то теплых, милых, в уютной дворовой тиши. И коротаешь время не без пользы, и слушаешь стихи и песни прежних лет. И это дарит все наш славный дворик, который любим мы в ответ. Что нужно пожилому человеку? Общение, внимание, все дела. А встречи и беседы на скамейке им дарит много нужного тепла. Проходит время не без пользы, в кругу приятных для тебя людей. И понимаешь не без удивления, что жизнь становится как-то милей. С праздником, мои дорогие соседи, и с праздником, коллеги по возрасту Ивановской области. Спасибо. Спасибо, Виктория Георгиевна. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Вот такое поздравление от нашей постоянной радиослушательницы. Продолжаем интересно общаться. У нас в гостях Юрий Семенович Тайков, человек, который продолжает активную жизнь, несмотря на свои 89 лет. Он буквально недавно вернулся из водного похода. Рассказывал, что прошел тайгу, а вы по тайге с какого возраста начали ходить? Или вы с детства в походы ходите, или вот походы для вас открылись немного позднее? Лет с 50 я начал шататься по тайге и по горам. С 50? С 50. То есть до этого вы походами не занимались? До этого нет. А что вас... А что случилось, да, что случилось в 50 лет, что вы решили, что вам нужна тайга, что вам нужны горы и походы, путешествия? А случилось то, что один из моих приятелей после вуза энергоинститута попал в Иркутскую область и попал в тайгу, и вот начал взахлёб мне рассказывать о тайге, о сибирских реках, Китое, Китайкине, ну и сговорил меня отправиться туда. Какое впечатление на вас произвела тайга впервые, первый раз, когда вы там оказались, вот в походе? Потрясное впечатление. Мы поехали бить кедровый орех. Вот такой. А как это делается? Да, как это делается? Это делается очень интересно. Длинной палкой снизу или как это вот? Это делается вот так. Ну, во-первых, все зависит от урожая. Урожаи бывают разные, кедрового ореха. Бывают очень обильные кедровые урожаи, когда вся тайга и все ее обитатели от птиц, типа кедровок, кукш этих и бурундуков, значит, кушают, питаются, и белок запасают себе на зиму этого кедрового ореха, и кончая жителями местными, которые отправляются на промысел этого ореха, который охотно принимается местными охотоведами, значит, за очень солидную цену, и получаются заработки гораздо большие, чем те, что они получают на своих нормальных работах. Так как добывается орех? Орех добывается обычно колотами. Это вот что такое. Срубается сырая березовая лосина, к которой пристраивается длинное, тонкое кедровое, значит, основание, жердь. Сборщиков бывает несколько человек. Один так называемый колотовщик тащит на себе этот колот на плече. Эту палку длинную, да? Да. Ставит перед кедром, усыпанным шишками, как правило, втыкает нижний конец палки, значит, в мох, обычно бывает мох, или бадан, или мох, лучше моховой настил. Отклоняет этот чурбан, тяжелый чурбан, и изо всех сил ударяет по стволу кедра, значит, так что шишки начинают сыпаться вниз. А второй сборщик или сборщики, имея перед собой сумму изрядную на шее, начинают подбирать эти орехи, как правило, измазанные смолой, кедровой смолой. Значит, и после этих сумки опорожняют в специальное хранилище, значит, в тайге. То есть, получается, таким здоровым молотком стучится по дереву, да, потом шишки сыпятся, и в сумку, как будто у кенгуру, собирают в итоге все это вместе. После их очень долго обрабатывают. А вот смотрите, Юрий Семенович, 50 лет вы попали первый раз в тайгу, вот да. Занимались сбором этих кедровых орехов. На следующий год вас позвали, вы сказали, нет, я дома. Или вот затянула сразу тайга, затянули каждый эти путешествия и пошло-поехало. Как дальше пошли ваши? Тогда впервые мне открылись горы там. Издали я увидел снежные вершины главного хребта Восточно-Саянского, знаменитые вершины, и решил отправиться на Кавказ. Отправился на Кавказ. В этом же году или на следующий? На следующий год. Отправился на Кавказ. Ну и, как правило, отправился на... Издали увидел двухглавую вершину Эльбруса, и мне, конечно, захотелось отправиться на Эльбрус. Сказано, сделано, я туда попал, сделал обе вершины Эльбруса, Ну и пошло-поехало. И затянули путешествие да, вас. Да, совершенно верно так. Вот смотрите, существует такая фраза: после 40 жизнь только начинается. А у вас можно сказать, что после 50 жизнь только началась, начались вот эти путешествия, началась активная яркая жизнь? Да, пожалуй, можно. А до 50 лет вот чем занимались, где работали? Я кончил энергоинститут по специальности инженер-электрик. Работал в различных наладочных организациях по наладке сложно, да, еще можно сказать, что значит, энергоспециальности отличаются, резко распадаются на две категории. Первое – электроснабжение, это станции и подстанции. И второе – это электропривод. То есть использование электроэнергии. Вот я по специальности приводчик. И занимался, значит, наладкой электрооборудования. Такого, как прокатные станы, бумага. Это сложные электроприводы, наиболее сложные электроприводы, регулируемые. Это бумажной промышленности, производстве бумаги. И в производстве металла, металлопрокат. Металлопрокат бывает нужен для трансформаторной стали, из которых делают трансформаторы. Ну и, значит, в такой командировке был по прокату нержавейки, тонкому прокату нержавейки. Это на заводе в Москве целый год сидел. Очень интересный с точки зрения производства, очень интересное производство. Это тонкого до нескольких микрон нержавейки. Ее сжимают специальным образом. Причем процесс многоплановый, потому что после определенной степени сжатия, значит, это сжатая нержавейка получает так называемый наклеп и дальше не позволяет сжиматься. Ее пропускают через калильные печи. Но в калильных печах она покрывается окалиной, которую нужно снять, пропустив эту нержавейку через многочисленные электролитические ванны со щелочью. Юрий Семенович, у меня такой еще вот вопрос. Мы понимаем, что вот она яркая жизнь, мы об этом и говорим. Вот этим я занимался. Да. Это была моя основная профессия. Юрий Семенович, а вот помимо того, что вы ходите в походы, помимо того, что вы прекрасно знаете свою профессию, и сейчас 89 лет вы прям вот передаете ярко и дословно все свои впечатления, которые были в ваших даже служебных командировках, я знаю такую вещь, что вы, несмотря на то, что вы с этим в своем детстве не сталкивались, вы вместе со своими внуками сдавали ЕГЭ. Так ли это? Это так, правильно. Да. Дело в том, что я очень любил и продолжаю любить математику. И, значит, мне стало интересно, что это такое ЕГЭ и как это там сдается все. Ну, я несколько раз сдавал математику. Успешно? Как вам сказать? Сначала даже были провальные экземпляры, были провальные сдачи, но были и более-менее успешные сдачи. То есть вы часто сдаете ЕГЭ, да? Да, я несколько раз в 5 сдавал это ЕГЭ. Так. То есть вы уже по итогам ЕГЭ, когда были они успешные, в принципе, можете уже поступать наравне с современными школьниками? Да, я мог поступать и даже хотел поступать, даже более того. Документы вот сейчас в интернете открылась очень интересная компания, переподготовка учителей всех рангов, в том числе и учителей математики. Причем для затравки там была помещена очень хитрая задача зачем-то. Это в первых выпусках, потом я ее уже не находил в интернете, выкинули так. которое предлагалось, видимо, школьным преподавателям математики. Так, и вы ее решили, эту задачу? Я ее решил, да, с большим трудом. Очень интересная задача. Очень интересная задача. И прежде чем записываться на курсы, да, на этих курсах выдают официальные дипломы и даже заманивают официальными дипломами и репетитора ЕГЭ, или преподавателя по математике, рассказывают, сколько времени этим занимаются, сколько было успешных, выпускников, поступивших, черт знает куда, только не поступивших, и так далее. Так, с тех пор я этим, которые рекламируют себя, даю эту задачку, предлагаю задачку. Сначала, прежде чем платить деньги, все это, разумеется, платное. Ну, конечно. Так, конечно. Прежде чем платить деньги, неизвестно за что, я проверю квалификацию ваших преподавателей и сую им эти задачки. Эту самую задачку, которая сначала предлагалась, будь то бы, учителям. И надо сказать, что никто эту задачку ни черта мне так и не решил. Из этих самых. Вот так вот. Юрий Семенович, смотрите, и в горы ходили, и на байдарках сплавляетесь, и в туристы активны, и ЕГЭ с внуками ходили сдавать в течение пяти лет. Да, 5 лет сдавали ЕГЭ. Несколько раз. Как внуки отреагировали на то, что вы пошли вместе с ними ЕГЭ сдавать? Ну, как реагировать? Обрадовались, поддержали или, наоборот, у вас пытались списать? К сожалению, мой внук, хотя по специальности он кончил тоже энергоинститут, математику не любил, не любит, и сразу поэтому попал там группы, которые, как вам сказать, с математическим уклоном, программисты с математическим уклоном и группы, которые без математического уклона, а только с чисто программированием, Так вот, мой внук и другие мои внуки относятся к первой категории. Математику, я должен сознаться, они не шибко жалуют. Ну, это все открывается, возможно, и позднее. Для вас туризм открылся в 50 лет. Да. Поэтому, может, и любовь к математике, она придет. А может быть, есть любовь к чему-то другому. Может быть, и есть. Юрий Семенович, вот завершение нашего эфира, да, к сожалению, потихонечку время наше заканчивается. Что вот нужно делать, чтобы продолжать быть таким активным, как вы? Человеком, который ищет различные формы и активного отдыха, и развития собственного интеллекта, ума. Вот. Что нужно делать людям, Надо же жить как-то, что-то для души должно быть обязательно всегда, но как-то иначе не... Еще я люблю театр, особенно оперу. Много раз, 130 бывал в Большом театре. Вот. И вообще во всех московских театрах. Вот. Что нужно делать, чтобы вот оставаться таким же ярким, энергичным, как и вы? Вот нужно что... жить и любить жизнь, и радоваться. Нужно шевелиться, Движение жизни, главное движение, двигаться и не унывать. Какой у вас следующий поход планируется? Куда вы хотели бы сходить? Вот сейчас я считаю себя водником. Ни горником, ни таежником, ни альпинистом. Кстати, у меня все-таки есть разряды по альпинизму, более или менее высокий, но не самый высокий. Сейчас я считаю себя водником. Но хожу я по спокойным. Водник – это обычно Карелия. Это обычно сплав по породистым рекам. Или даже по таким рекам, как... знаменитый Козыр с его знаменитыми порогами, с его знаменитыми повестью Чевелихина, может быть, вы знаете, «Серебряные рельсы». Юрий Семенович, это знаменитый группой, которая целиком погибла на изысканиях в Казыре. Юрий Семенович, у нас, к сожалению, заканчивается время. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. Огромное спасибо, что вы нашли время. И хочется пожелать вам здоровья, дальнейших большой воды, чтобы ваши силы и еще долгие годы вы сплавлялись и наслаждались вот этой энергией, которая есть. Наслаждались энергией вокруг вас, ваши родные и близкие. Я еще раз напоминаю, что звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Эфир с вами провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. У нас в гостях был замечательный человек Юрий Тайков, который 89 лет, чувствует себя ярко и продолжает заражать своей яркостью всех.